Литнет и издательская платформа «Руграм» представляет. Кира Тигрис. Факультет элиты «Эльфак». Читает Анна Шендерович. Порой вся наша жизнь – это лишь бег по лужам в мокрых кроссах, где главное – не подскользнуться. Лужа первая. Павшие ангелы. Когда-то в незапамятные времена, еще задолго до появления людей, Землю населяли могущественные, прекрасные создания, сочетавшие в себе удивительную красоту, женственность и мужественность. Их называли андрогинами. Вечно молодые и величественные, как боги, они были очень сильны и могли управлять стихиями, временем и владели магией. Андрогины совсем не разделяли обязанности и образ жизни в зависимости от пола. Их девушки могли носить короткие стрижки, отлично владеть мечом и стрелять не только глазками, но и из тугих луков. А юноши, что часто отпускали длинные волосы и волшебно играли на золотых арфах, были изящными и гибкими, прекрасно пели и танцевали. Стройные, высокие, с золотыми локонами и лицами ангелов. Помимо красоты и бессмертия, андрогины обладали магией и были наделены различными талантами, причем у каждого был свой, уникальный, никогда не встречавшийся у других. Одни могли читать чужие мысли, другие зачаровывали песней, третьи предвидели будущее. Талант зависел от энергии, которой обладал андрогин. Светлые были наделены положительными силами, исцеляли, созидали, воздействовали на живую природу. Темные разрушали и сокрушали. Но не все так спокойно и безмятежно было в их зачарованном мире. Между светлым и темным королевствами очень долго шла вечная и жестокая война. Бессмертные и прекрасные, они тысячами гибли не только от острых мечей, но и от коварных интриг и заговоров. Каждый из нас в детстве слышал эти сказки про благой и неблагой дворы, прекрасных и коварных фей и фейри, могущественных королей и великих чародеев. Так вот, все легенды – давно забытая правда, все мифы – живые, все сказки – реальнее, чем кажутся. После самой продолжительной и кровопролитной битвы наконец-то был подписан мирный договор. Королевства в качестве залога обменялись младенцами, что должны были воспитываться при чужом дворе во имя сохранения мира. Светлая принцесса попала в цитадель темных, а темный принц во дворце светлых. Они стали гарантией шаткого мира. Война между светом и тьмой прекратилась на 200 лет благодаря этому обычаю. Родители владыки не хотели нападать на соседнее королевство только потому, что там рос один из их детей, сын или дочь. Перемирие могло бы превратиться в прочный мир и длиться вечно. Судьба как раз выгадала для него удачный случай. Темный принц Антоний, что воспитывался при дворе светлых, подружился, а потом и вовсе крепко влюбился в светлую принцессу Леону, младшую и самую красивую дочь короля. Она ответила ему взаимностью. Их юные сердца соединило пылкое чувство, в которое переросла нежная детская дружба. Однако беда пришла откуда не ждали. Родной дядя Антония, один из могущественных темных властелинов, решил обманом завладеть троном и снова развязать войну, а потому заманил влюбленных в ловушку. Однако, не имея возможности убить бессмертных андрогинов, он отправил обоих наследников на землю, превратив их в обычных людей, смертными младенцами, без рода и племени. Там они не представляли угрозы для темного лорда, поскольку утратили все знания не только о своем происхождении, но и мощных силах, которыми могли управлять. Но в запретную магию черных варлоков закралась роковая ошибка. Они не учли, что души андрогины могут унаследовать свои таланты, и потому, сбросив принца и принцессу в мир смертных, в час, когда над мегаполисом взошла кровавая луна, они не предполагали, что их дары могут совсем не совпадать с их характерами и внешностью, и тем самым очень сильно отличать их от обычных людей. Как земной мир смертных встретит Антонину, дерзкую и смелую пацанку, способную постоять за себя и дать отпор любому. А что будет с мягким и чувственным здоровяком Леоном? Ведь под горой каменных мышц и стального пресса скрывается такая ранимая и добрая душа. Да, нелегко будет принцу и принцессе в мире смертных через 17 лет в одном довольно большом приморском городе.